Гуру. Ритуальные омовения очень полезны, и особенно с медицинской точки зрения. Кишечник и почки очищают организм от отработанных питья и пищи. Омовение очищает поры тела от тех же отбросов. Ведь не только почки, но и поры тела выделяют эти отработанные вещества. Не будучи удалены, они отравляют организм и вызывают заболевания. Многие кожные заболевания возникают благодаря отравлению кожи неочищенными ядами отбросов, выделяемых организмом. И кишечник, и почки, и кожа должны содержаться в чистоте и порядке.